административный центр Харбин. Ниже, соответственно, Цзилинь, Чанчунь. Ниже, Ляонин, Шэньян. Ниже, Северный Китай, провинция Хэбэй, центр Шицзячжуан. Ниже, соответственно, Шаньси, Тайюань. Ниже, автономный район Внутренняя Монголия, центр Хуххото. Северо-западный Китай. Ниже, Шэньси, центр Сиань. Ниже, провинция Ганьсу, центр Ланчжоу. Ниже, автономный район Нинсяхуэй, центр Инчуань. Ниже, район Цинхай, центр Синин. Ниже, автономный район Синьцзянь, центр Урумчи. Ниже, восточный Китай. Ниже, Шаньдун, центр Динань. Провинция Цзянцзу, центр Нанкин. Ниже, провинция Аньхой, центр Хэфэй. Ниже, провинция Джэцзян, центр Ханчжоу. Ниже, провинция Цзянси, центр Наньчан. Ниже, провинция Фуцзянь, центр Фуцзяо. Ниже, провинция Тайвань, центр Тайбэй. Центральный Китай. Провинция Хэнань, центр Чжэньчжоу. Ниже, провинция Хубэй, центр Учан. Ниже, провинция Хунань, центр Чанша. Юго-западный Китай. Ниже, провинция Сычуань, центр Чэнду. Ниже, соответственно, Гуйчжоу, Гуян. Ниже, Юньнань, Куньмин. Ниже, автономный район Тибет, центр Лхаса. Южный Китай. Ниже, провинция Гуандун, центр Гуанчжоу. Ниже, автономный район Гуанси, центр Наньнин. Конец таблицы. Примечание. Пекин, Танцзинь, Шанхай и Гонконг являются городами центрального подчинения и не входят в состав провинции. Конец примечания. Страница 11. В экономическом плане, особенно в последние десятилетия, полезно различать в Китае три больших зоны – восточную, центральную и западную. Восточная зона значительно опередила в своем развитии внутренние районы Китая. Объем промышленной продукции здесь вдвое превышает показатель центральной зоны и в 4 раза западной. Здесь же производится и почти половина всей продукции сельского хозяйства. Рельеф. Как уже было сказано, рельеф Китая на редкость разнообразен. В этой стране есть и высочайшие горные пики, и глубокие впадины, и обширные низменности, и степи, и пустыни, и холмистые пейзажи, и могучие реки, и великие озера. Китайская цивилизация зародилась в среднем и нижнем течении Хуанхэ, на так называемой Срединной равнине, и достигла расцвета в плодородных низовьях другой великой реки Китая – Янцзы. Именно в этих районах отмечается наивысший уровень развития того типа высокопродуктивного интенсивного земледелия, главным образом рисосеяния, который составил характерную черту традиционного хозяйственного уклада китайцев и экономическую основу китайской цивилизации. Тем не менее, более 2/3 территории нынешнего Китая занято горами, и именно горные массивы оказывают наибольшее влияние на формирование климата, транспортные сети и расселение жителей. Доминирующее положение в рельефе Китая занимает Тибетское Нагорье, высота которого превышает 4000 метров над уровнем моря. Его западной границей служит Гималайский хребет, где, как известно, имеется несколько высочайших горных вершин земного шара, в том числе самый высокий пик Джомолунгма. На северо-западе Тибетское Нагорье ограничено горами Кунилунь, которые представлялись древним китайцам прообразом мировой горы.